Глава 28. Через час я решил, что пора приводить план в действие. Я уже продефилировала перед всеми подозреваемыми, за исключением мистера и мисс Дуглас Хьюзов, их пока еще не видела. Может быть, они решили и вовсе не приходить на бал. Инспектор Джонс собирался обеспечить присутствие всех и каждого, но у мистера Дуглас Хьюза были друзья в правительстве, и я подумала, что, коль скоро он этого не пожелает, заставить его прийти сюда нельзя. Майло я не видела тоже. И не собиралась ждать вечно. Придется ловить убийцу без него. Я выскочила в фойе и аккуратно зашагала по широкой красной лестнице, чтобы избежать еще одного несчастного случая. Сегодня на лестнице никого не было, и выглядела она в каком-то смысле более зловеще. Я вспомнила о предостережении инспектора, и потому, стараясь, впрочем, вести себя как обычно, убедилась, что за мной никто не следит. Какие бы мысли ни приходили в голову, оказаться убитой было бы весьма неудобно. Да, раз уж вспомнился инспектор Джонс, его я тоже ни разу не видела, но не сомневалась, что он тихо перемещается по зданию и к тому же направил полицейского в комнату напротив карточной, как мы и договаривались. Коридор на втором этаже был пуст. Я вошла в комнату для карт и так ни с кем и не столкнулась. Там я сняла ожерелье и положила на карточный стол. Затем сделала шаг назад, чтобы убедиться, бросается ли в глаза приманка, и была удовлетворена тем, как камень блестел даже в таком тусклом освещении. Конечно, это очень прозрачная уловка, но я надеялась, что вор будет так искушен, что не обратит на это внимания. Последний раз оглянувшись, я закрыла за собой дверь и спустилась вниз. В фойе я увидела мистера и миссис Дуглас Хьюзов. Они пришли только что. Жаль, что я не потерпела еще немного. Они бы заметили бриллиант. Ну, возможно, мне получится упомянуть его в разговоре. «Добрый вечер», — поздоровалась я, когда подошла к ним. «Как раз задавалась вопросом, где же вы?» «Добрый вечер, миссис Эймс», — любезно сказал мистер Дуглас Хьюз. «Боюсь, меня немного задержали». «Пока ничего неприятного не случилось, правда?» — спросила Мэйми. «Это пока?» Врезалась мне вслух. Она тоже чего-то ждала. А что, если все, собравшиеся здесь, дышат ожиданием, разлившимся в воздухе? «Ну, нет, что вы», — ответила я, — «все еще впереди». «Немного тревожно прийти сюда сегодня», — грустно улыбнулась Мэйми. «Дорогая, тебе не о чем волноваться», — произнес ее муж. Однако я обратила внимание, как неспокойно метались по комнате его глаза, как пристально он вглядывался во что-то. Чего же он ищет? «Думаю, нам всем немного неспокойно на душе», — заметила я. «Но, тем не менее, мы все пришли, ведь так?» — сказала Мэйми. «По какой-то причине полиция настояла на нашем присутствии, и меня это немножечко пугает. Инспектор Джонс самым вежливым образом попросил нас присутствовать на балу, и мы не смогли ему отказать. Ну, впрочем, если судить по народу, половина Лондона пришла сюда в ожидании чего-то». «Да», — ответила я, — «тут определенно будет интересно». Хотелось сказать больше, но я придержала язык, даже несмотря на чувство, что им можно доверять. Они оба соврали мне про сережку, но все же я почему-то считала, что ни к воровству, ни к убийству это не имеет отношения. Мэйми была для этого слишком добра. И хотя мистер Дуглас Хьюз, судя по всему, из тех джентльменов, которые без лишних раздумий убьют за свою страну, вряд ли он бы стал это делать в таком публичном месте и в такой грязной манере. Я знала, что они невиновны, но на тот момент верить никому не могла. Мы слишком близки к разгадке, я это чувствовала. Тут, как нарочно, к нам подошли сестры Эклс. Я уже виделась с ними в бальном зале. Марджори была холодна, а Фелисити взволнована. Конечно, они искали не моей компании, как и меня недели раньше их завоевала Мэйми. «Вы обе прекрасно выглядите», — сказала она после обмена любезностями. «Должна признать, это правда. В ярко-красном платье Марджори выглядела сногсшибательно, а Фелисити в фиалковом словно спустилась с небес. И снова я подумала, какие они разные. Нет ничего удивительного в том, что мистер Харкер разрывался между ними двумя, если это, конечно, действительно так. Фелисити была нежна, и это подходило к его тихому характеру, но дерзость Марджори тоже могла манить к себе застенчивого, неуверенного джентльмена. «Я вижу, вы сняли бриллиант», — внезапно сказала Марджори, впервые обратившись ко мне после того, как сестры к нам подошли. Начать с более удобной фразы было просто невозможно. «О, да», — откликнулась я, — «застежка слабовата. Я оставила его в комнате для карт. Позже лорд Данмор уберет его в более безопасное место». «Бриллиант?» — спросила Мэйми. «Да, лорд Данмор дал мне на вечер бриллиант Данморов. Вот только эта застежка... Я бы не осмелилась потерять такое ценное украшение». Чем больше я говорила, тем больше мне казалось, что это все чересчур прозрачно. Неужели воры вправду поверят, что я беспечно оставила бриллиант в карточной? Будь история рассчитана на меня, я бы сразу подумала, до чего все это подозрительно. Что ж, время рассудит. Сейчас главное убедиться, что все подозреваемые проинформированы. Прошу меня извинить, пойду поищу супруга. Всего лишь отговорка. Майлу здесь, скорее всего, не было, но сработала она как нужно. Я вернулась в бальный зал. Шум усилился. Люди разговаривали и смеялись с какой-то даже яростной веселостью. В воздухе чувствовалось ожидание, словно все вокруг готовятся к грядущей катастрофе. Оставалось лишь надеяться, что события вечера не оправдают это ожидание сверх меры. Только я вошла в комнату и приняла у проходящего мимо официанта бокал пунша, как рядом появился мистер Фостер. «Миссис Эймс, весь вечер жду шанса с вами потанцевать», — обворожительно улыбнулся он. «Окажете честь?» «Конечно», — ответила я, отставив бокал в сторону. «Вдобавок к возможности поговорить с подозреваемым, я хотел развеять нервную возбужденность. Танцы должны были в этом помочь». Мистер Фостер был великолепный танцор, а мальчишеский шарм и атлетическое сложение делали его очень привлекательным. Многие женщины смотрели в его сторону, и дело было отнюдь не только в его спортивной карьере. «Сегодня вы выглядите просто великолепно», — сказал он. «Этот цвет вам очень идет». «Спасибо». Я решила, возможность для того, чтобы расставить ловушку, замечательная. Чувствую, как будто шея гола. «Да, я заметил, что вы сняли ожерелье». «Какой внимательный джентльмен! Застежка сломалась, так что пришлось оставить его в карточной, пока лорд Данмор не уберет в безопасное место. Правда? Ну что ж, по-моему, без ожерелья ваша шея выглядит еще прекраснее». Я рассмеялась. «А ведь это сногсшибательное украшение». «Да, пожалуй». Похоже, он не собирался обсуждать драгоценности, так что мы начали говорить о других вещах. И пока мы двигались по залу, я кое-что заметила. Лорд Данмор и Вивьен Гармон стояли в углу и разговаривали. Я увидела их вместе в первый раз. Увы, никакой романтики со стороны разглядеть было нельзя. Я поняла это по его движениям и выражению лица миссис Гармонт, когда она подняла взгляд на Виконта. Возникло чувство, что на это повлиял бриллиант Данморов на моей груди. Может быть, позже у меня будет возможность перед ней объясниться. Танец кончился, и мистер Фостер, нежно обнимая меня за пояс, проводил меня к столикам. «Принести вам еще выпить?» — спросил он. «Не сейчас, спасибо». «Эймори, а вот и вы!» Я не видела лорда Данмора, пока он не появился рядом, и взглянула туда, где он говорил с миссис Гармонт, она уже ушла. «А я вас ищу. Не возражаешь, если я украду ее, Фостер?» Мистер Фостер с улыбкой шагнул назад. «Ничуть, мы с ней еще увидимся». Похоже, лорд Данмор был чем-то раздражен. Но он так быстро это скрыл, что я засомневалась. Возможно, все еще думает о разговоре с миссис Гармонт. Мистер Фостер ушел, а лорд Данмор повернулся ко мне. Я подумала, что он пригласит меня на танец, но он и не собирался. «Мне нужно кое-что вам сообщить». Я осмотрелась. В бальном зале было так шумно, что нас никто не мог услышать. «Что же?» «Здесь слишком душно», — сказал он. «Давайте найдем местечко посвежее». «На улицу?» — спросила я, указывая на дверь, ведущую на террасу. — Нет, там сильный ветер. — Испортит вам прическу, но ведь вам этого не хотелось бы, да? — Нет, пожалуй, — ответила я. Он улыбнулся и взял меня за руку. Вот я и говорю, пойдемте. Он вывел меня в фойе, а затем мы вошли в маленькую комнату напротив бального зала, где я ждала его, когда решила нанести визит. Он закрыл тяжелую дубовую дверь, и дерево приглушило звуки бала. В комнате было прохладнее, чем в зале. Обстановка ее была интимной, и мне стало любопытно, о чем же он собирался поговорить. Виконт не отпускал мою руку и повернулся ко мне лицом. «Здесь? Тут получше, не так ли?» «Думаю, да», — ответила я. «Александр, что вы хотели мне сказать?» Это касается камня. Я оставила его в карточной, как мы и договаривались. Нет-нет, побыть с вами наедине — это ли недостаточная причина, чтобы вас похитить? Как быстро изменилась атмосфера, словно лорд Данмор повернул какую-то рукоятку. Это впечатляло. «Здесь прохладнее», — проговорила я в неуверенности. «К чему все это?» Смутно вспомнилось, сколько раз меня предупреждали о Виконте. А мне все еще немного жарко. Голос его стал бархатным, и я сразу насторожилась. «Видимо, из-за танцев», — отозвалась я вежливо. «Или из-за ссоры с любовницей». «Вряд ли», — сказал он. «Есть вещи, от которых кровь кипит гораздо сильнее». В его умелом заигрывании было, тем не менее, что-то странное. Казалось, будто он актер, который играл свою роль так долго, что забыл, как вести себя по-другому. Уверена, это так. Он смотрел мне прямо в глаза. «Эймори, если позволите, я разожгу огонь за секунду». Лишь с огромным усилием я скрыла свое удивление. Да он абсолютно бесстыден. Но, что поразительно, такое вульгарное предложение прозвучало бы из уст любого другого мужчины оскорбительно, но лорд Данмор с этими словами почти что сделал комплимент. Почти. Он шагнул ближе, и я подняла руку, чтобы его остановить. «Лорд Данмор не стоит», — сказал я решительно. «Минуту назад я был Александром. Похоже, называя вас по имени, я вас поощряю, а это ни к чему. Сознаюсь, моя ошибка». Внезапно Данмор улыбнулся, и это сразу же развеяло атмосферу близости. «Миссис Эймс, я действую вам на нервы?» «Вы очень обаятельны», — произнесла я осторожно, — «но я к этому, к сожалению, невосприимчива. Другими словами, я теряю время впустую». «Вы теряете время впустую, милорд». Виконт еще раз посмотрел мне в глаза, увидел, что я не лукавлю, вздохнул и элегантно пожал плечами. «Пожалуй». Но нельзя винить мужчину за попытку. На самом деле можно, но я решила оставить это мнение при себе. Надеюсь, мы будем друзьями, но только друзьями. Если вы настаиваете, — усмехнулся он, — настаиваю. И кривотолков нам не нужно. Так что будет лучше, если мы выйдем отсюда по отдельности. Почему бы вам не вернуться к гостям? Я приду через минуту. Прежде чем уйти, он поднес мою руку к губам и поцеловал, а затем остановился у двери. «А ведь нам с вами было бы очень весело», — проговорил он с тоской. «Веселье переоценено», — откликнулась я. «Любовь и верность куда важнее». Данмор взглянул на меня и понял, что я имею в виду. Без сомнения, его ссора с миссис Гармон возбудила в нем этот неуместный напор, но я надеялась, что он поймет, сколь ошибочна такая логика. «Вы настоящая женщина, Эймори», — сказал он, а затем вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Я не знала, что думать о произошедшем. С одной стороны, это было до невозможности неловко, с другой же, лорд Данмор слишком уж привык брать свое. Я надеялась, что это послужит ему уроком и пойдет на пользу. И, может быть, он попробует наладить свои отношения с миссис Гармонт. Я упала на стул и провела рукой по лбу. Этим вечером уже и так произошло слишком много, а впереди еще поимка убийцы. Тут я заметила телефон и вспомнила, что нужно позвонить Винельде и узнать, удалось ли мистеру Гипсу что-нибудь выяснить. Я взяла трубку и сказала оператору свой номер, меня тут же соединили, и вскоре Винельда решительно ответила: «Квартира Эймсов». «Винельда, это миссис Эймс». «О, здравствуйте, миссис Эймс», — сказала она приветливо. «Как ваши дела?» «У меня все хорошо, спасибо. Я просила мистера Гипса, джентльмена, который сегодня спрашивал мистера Эймса, передать тебе кое-что. Он уже звонил?» «О, да, мадам, примерно 20 минут назад». Я сразу заволновалась. «Что же он сказал?» «Он просил передать вам... секундочку...» Я услышала перелистывание страниц, а затем Винельда старательно зачитала. «Малый был среднего роста и с темными волосами». Я ждала продолжения, но его не последовало. «И это все?» — спросила я, наконец, разочарованно. «Это все, что он сказал, мадам». «Спасибо, Винельда. Как бал, хороший? Дамам понравилось ваше платье? А ожерелье?» «Да, все замечательно. Завтра все обязательно расскажу. Жду с нетерпением, мадам». Я задумчиво положила трубку. Среднего роста и с темными волосами. Да ведь это мог быть любой из подозреваемых мужчин. А если вор женщина, то она вполне могла попросить какого-то джентльмена помочь ей с продажей. Увы, эта зацепка не принесла практически никакой пользы. Тут за спиной у меня открылась дверь, и я подумала, уж не вернулся ли лорд Данмор. Я обернулась. «О, здравствуйте, мистер Фостер». Он закрыл за собой дверь и осмотрел комнату, а затем снова взглянул на меня. «Я вижу, Данмор покинул вас. Но наблюдать такую красивую леди в одиночестве... Нет, это просто ужасно. Не знаю почему, но мне вдруг стало не по себе. Мистер Фостер всегда был вежлив, но сейчас он несколько изменился. Мне трудно описать, как именно, но вел он себя иначе. Может быть, мне просто кажется, потому что я весь вечер на нервах. Я почти готова вернуться к веселью», — сообщил я. «Не торопитесь из-за меня, пожалуйста», — отозвался он. Я перевела взгляд с него на дверь. Фостер стоял прямо перед ней, и чтобы выйти, нужно было его обойти. «Вы не так поняли», — сказал я беспечно. «Хочу проверить, прибыл ли мой муж. Прошу прощения». С этими словами я направилась к двери. «Подождите секунду». Он вытянул руку, и я остановилась прямо перед ней. Мистер Фостер посмотрел на меня, будто бы свысока, не так любезно, как мгновением раньше. Слабый колокольчик тревоги в моей голове зазвонил настоящим колоколом. Не нужно никуда бежать. Я настороженно на него посмотрела. Что-то в его интонации мне не понравилось. В простых словах читался намек на опасность. «Боюсь, мне нужно уйти». «Но если решите остаться, мы воспользуемся всеми преимуществами уединения». «Прошу прощения», — повторила я, хотя и прекрасно слышала, что он только что сказал. Может быть, он откажется от своих слов? «Думаю, я ясно дал вам понять, чего хочу», — произнес он. «Вы не ослышались». Меня захлестнула волна недовольства. Это оскорбительно, и я не собиралась продолжать такой разговор. С чего он вообще взял, что меня это хоть сколько-нибудь прельстит? «Очевидно, у вас обо мне сложилось неправильное впечатление, мистер Фостер». Проговорила я холодно, в надежде закончить эту беседу, но это не сработало. Он улыбнулся, и это была не самая приятная улыбка. «Будет, миссис Эймс. Не надо изображать ханжу, ведь вы же забавлялись с Данмором. Поверьте, меня это не беспокоит. Вы не первая женщина, которую мы делим». Смутить меня было нелегко, но, услышав такую грубость, я залилась краской. «Ничего непристойного между мной и лордом Данмором не было», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие в голосе, несмотря на гнев и отвращение, а затем прошла к двери, но он надавил на нее рукой. «Протестуйте, сколько влезет! Но мы оба знаем правду. Пожалуйста, мистер Фостер, дайте мне пройти». Голос мой был спокоен, хотя я была охвачена яростью и беспокойством. Фостер не двинулся с места и снова улыбнулся. «Не думаю, что вы на самом деле хотите уйти. Я знаю таких женщин. Вы устали от измен мужа и хотите свести счеты. А может быть, просто заскучали и ищете разрядки. В любом случае, у меня есть лекарство. Я не хочу, а я думаю, хотите». Он сделал шаг вперед и крепко обнял меня за талию. Я хотела шагнуть назад, но он еще раз прижал меня к себе. «Сейчас же отпустите», — велела я. «Закричать? Едва ли получится перекричать шумбала». Я решила толкнуть его в грудь, но это его лишь раззадорило. «Хватит изображать недотрогу, миссис Эймс». Фостер хотел меня поцеловать, но я отвернулась и изо всех сил толкнула его. Он был силен. После стольких лет на теннисном корте он стал худым, но мускулистым, и я не сдвинулась даже на миллиметр. Тут мне стало по-настоящему страшно. Я поняла, что он не собирается меня отпускать. «Люблю боевых женщин», — рассмеялся он. Затем коснулся губами моей шеи, и я вся напряглась. «Мистер Фостер, отпустите!» — потребовала я, изо всех сил сопротивляясь. Он схватил меня за руки, пальцы впились в мою кожу и еще теснее прижал к стене. Затем посмотрел в глаза. Его взгляд был враждебным. Я устал играть в эти игры. Фостер еще раз попытался меня поцеловать, и когда я снова отвернулась, то прошептал мне на ухо кое-что очень непристойное. «У меня не осталось выбора». Я быстро и изо всех сил подняла колено. Он отпустил меня, и, скрючившись и злобно ругаясь, зашагал назад. Я же быстро открыла дверь. «Я не играю в игры, мистер Фостер». С этими словами я ушла, ни разу не оглянувшись.